Вторая серия. Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Это кто? Это те немногие, кто выебали американцев в жопу. Это кто? Армия. Какая армия? Наша армия. Алло. Молчать! Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Вы куда звоните? В Пёрл-Харбор. Да. Какие корабли? Молодой человек, куда вы звоните? Какие корабли? Молодой! Сумасшедший какой-то. Молчать! Какие корабли? Молодой человек, какие корабли? Алло. Чё орёл, блядь? Перестань звонить. Молчать! Алло. Чё орёл, блядь? Какие корабли? Вы куда звоните? Какие корабли? Что? Какие корабли? Да вы перепутали звонок. Какие корабли? Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Мужчина, вы, видно, попали не по телефону. Я вам не звонила и как бы... Молчать! Молчать, блядь! Какие корабли? Алло. Чё орёл, блядь? Что? Какие самолеты были на этих авианосцах? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Алло. Ну что, все, шутки шутишь? А что, кто это? Я не узнаю. Что такое? Это те немногие, кто выебали американцев в жопу. Какие корабли? Это не... Какие корабли? Что какие такое? Корабли? Молодцы! Ну что, все, шутки шутишь? Кто это? Японцы! Ты куда звонишь? Молчать! Какие корабли? Да. Чё орёл, блядь? Какие самолеты были на этих авианосцах? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Там кого надо. Молчать! Какие корабли? Вам кого надо? Я яблочко прошу! Давай яблочко, быстрее! Яблочко там... Алло. Чё орёл, блядь? Какие корабли? Какие корабли? Кто звонит? Какие корабли? Алло. Ну что, все, шутки шутишь? Алло, вы куда звоните? Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Алло. Молчать! Какие корабли? Какие корабли? Деблой! Заткнись! Какие корабли? Понял. Молчать! Алло? Чё орёт, алло? Блядь? Какие самолеты алло? Были на этих авианосцах? Алло? Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Дурак. Чё орёт, алло? Блядь? Алло? Какие корабли? Ты чё здесь корабли? Молчать! И сумасшедшего... Молчать! Мудак. Какие корабли? Вот такие хорошие корабли. Молчать, блядь! Какие корабли? Иди на... Я твой телефон заберу и приеду взорву. Какие корабли? Мой дом. Дом взорву. Ты пасть свою заткни! Какие корабли? Пасть свою заткни! Ну, вот сколько истребителей, сука! Смотри, смотри. Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь! Я сейчас приеду. Я сейчас приеду. Дерьмо на палочке. Дом взорву. Слово. Какие корабли? Корабли, дурак. Какие корабли? Ну-ка, давай, сука! Яблочко, давай, сука! Мудак. Да сука, сука! Мудак. Молчать! Мудак. Молчать! Мудак. Молчать, блядь! Какие корабли? Какие корабли? Да. Какие корабли? Ты кто? Все какую-то, какую-то. Ты кто такой? Акаги, Кага. Ты кто такой? Ты? Хирю, Сорю. Кто? Адмирал Ямамото. А кому звонишь? В Пёрл-Харбор. Ну ты скажи, кого тебе надо? Молчать! Чего? Японцы! Кого? Японцы! Где японцы? В Пёрл-Харбор. Ну, и дальше что? Это те немногие, кто выебали американцев в жопу. Да? А кто вы-то? Армия. А я при чем? Моча какая? Я при чем? Какие корабли? Ну вот какие корабли? Я при чем? Какие корабли? Ну, и что ты орешь? Ну-ка, давай, блядь! Ты что орешь-то? Тебе кто нужен-то? Японцы. Ну а я при чем тут японцы? Охуел совсем, что ли, уже? Молчать! Алло, алло. Че орел, блядь? Какие корабли? Алло. Какие корабли? Прекрати уже, Лёха. Какие корабли? Алло. Ну что, все шутки шутишь? Какие корабли? Алло. Какие корабли? Алло. Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Алло. Рот открой. Алло. Че орел, блядь? Алло. Ну что, все шутки шутишь? Как я орел, блядь? Молчать! Алло. Молчать! Какие корабли? Алло. Какие корабли? Алло. Молчать! Алло. Молчать! Алло. Молчать, блядь! Алло. Молчать! Алло. Молчать! Алло. Молчать! Алло. Молчать, блядь! Алло. Молчать! Что ты мне показываешь? Алло. Молчать! Алло. Молчать! Молчать! Молчать! Молчать! Молчать! Молчать! Ему пасть свою заткни! Какие корабли? Алло! Молчать! Ничего, блядь, не знаешь. Ничего не можешь. Хорошо, не надо. Ты делал больше ничего, чтобы я понял. Алло. Какие самолеты были на этих авианосцах? Алло. Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Еще раз. Какие Какой корабли? Самый чего самолет? Сколько истребителей, сука! Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь! Ой, слушай, блядь! Слышь, поднимись этот крючок, знаешь, куда? Молчать! Потому что он тебя похож на высохший боб. Давай, привет, пока. Ему пасть твою заткни! Алло, ты Артём? Давал, сука. Подожди, ты Артём или нет? Тебя как зовут, а? Адмирал Ямамото. Адмирал Ямамото, слышь ты. Скажи, ты в Москву звонишь. Ты в Москву звонишь, адмирал. А что? В Пёрл-Харбор. Ты охерел, что ли? Молчать! Мы сейчас в Пёрл-Харбор устроим, так чтобы ты там... Ему еще раз звонишь по этому номеру, а знаешь, до своего турчика. Какие корабли? Ну что, так, все шутки шутишь? Так ты что, понял, что ты в Москву звонишь? Молчать! Мы не знаем, ну что, мы... Молчать! Я раз позвоню с нашей... Какие корабли? Службы пришлю тебя там... Молчать! Так далее. Скотина, блядь! Заткнулся, слушал сюда. Молчать! Не знаю, ты взял этот номер. Молчать, блядь! Мы не знаем. Молчать! Если не знаем, знать не хотим. Молчать! Слушай, молчать! Я на скотину. Молчать, блядь! Молчать! Молчать! Я тебе сейчас дам, молчать! Молчать! Да, молчать! Сейчас, сейчас я тебя замолчу. Молчать! Иди ты нахуй! Молчать! Ты, придурок! Молчать! Ему пасть твою заткни! Ты живешь в последний час. Переживешь последний час! Сколько истребителей, сука! Алло, у тебя что, блядь? Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? Молчать! Ну, молчать! Поработай в этом направлении. Молчать, блядь! Ты людей-то беспокоишь. Ему пасть твою заткни! Алло. Че орел, блядь? Ну, куда звонить? В Пёрл-Харбор. Проспись, блядь, козел. Молчать! Ну что, все шутки шутишь? Ты мудила. Какие корабли? Еще раз позвонишь, блядь. Молчать! Какие корабли? Какие корабли? Придурок. Молчать! Ты придурок. Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Молчать!